Глава 29. Что делать голодающему? Все врачи советуют в такой ситуации побольше спать, чему я и следую. И так хорошо следую, что потерял уже счет дням. Но металлический скрип открываемой двери камеры меня разбудил, зараза. «Ваш завтрак, господин Фельдфебель», — услышал надоевший голос усатого вертухая из кирасир. «Задницу его себе засунь. У меня голодовка», — буркнул я привычно, не открывая глаз, и повернулся на другой бок. Кстати, я уже могу ворочаться. Знать, на фоне голода рана стала быстрее заживать. Не зря больные животные голодают. Сколько раз видел это у кошек и собак. Когда болеют, они только пьют. «А со мной, значит, Фельдфебель, завтракать вы брезгуете», — раздался смутно знакомый голос. Разлепил глаза. В камере в снопе света из-под потолочного окна стоял низкорослый генерал артиллерии в полном параде с кучей орденов на груди и шее. И даже широкой красно-белой орденской лентой через плечо. «Простите, господин генерал, что встречаю вас не по форме, но особые обстоятельства вынуждают меня к этому. Увы, ослаб я от голодовки протеста, на которую никто не обращает внимания», — пробормотал я, лихорадочно соображая, что бы это могло значить. «Понимаю, вы пришли зачитать мне приговор. Я могу набраться смелости, назначить вас своим душеприказчиком, чтобы вы после того, как меня расстреляют, отослали бы мои вещи близким на гору Бадон, что в Реции». «Да?» – ошарашенно удивился генерал. «Я и в первый раз заметил, что вы нахал. Но что вы дойдете до такого, даже представить себе не мог. Но я согласен. Если ваша смерть произойдет на территории моего королевства, то я стану вашим душеприказчиком». Тут я и сообразил, кого мне этот голос напоминает. Короля Бисера XVIII собственной персоной. «Вы о чем-то сожалеете, Фельдфебель?» «Только о том, ваше величество, что умираю невинно обесчещенным». Король повернулся к двери. «Доктор, приступайте к своим обязанностям, а мы тут пока накроем стол к завтраку. А то ведь так и время обеда скоро настанет, а я-то голодовки не держу». «Король шутит? Король шутит? Король шутит?» Что бы это значило? Принесли табуретку, на которую поставили таз с теплой водой. Меня два дюжих санитара раздели, ловко обмыли, сменили повязку. И обрядили в новое чистое белье хлопковой бязи. Доктор осмотрел мою рану и вынес вердикт, что я жить буду. Санитары натянули на меня новые темно-синие штаны из дорогой диагонали с красным кантом по шву. Красный однобортный мундир на 8 золоченых пуговицах. Удивительно, но мои награды были на нем уже пришиты. Может, и не мои, а дубликаты. А с правого плеча свисал золотистый аксельбант. Петлицы были те же артиллерийские, с тремя семилучевыми звездочками из старшего фельдфебеля. На ноги мне надели тонкие носки и шнурованные ботинки с черными крагами, перехлестнутыми крест-накрест ремнями. Осторожно подняли, подпоясали златотканным поясом и, подведя под руки к столу, бережно усадили на стул. Второй стул у накрытого стола занимал король. Сидел он на нем, широко расставив ноги в черных брюках, меж колен держал саблю с богатым эфесом, украшенным мелкими драгоценными камнями. С эфеса свисал красно-белый тимляк. Король внимательно смотрел на меня своими хитрыми серыми глазами. Избыточная полнота его лица, замеченная мною при награждении во дворце, исчезла. И вообще выглядел он очень бодро и свежо. Я молчал, не зная, как себя вести в таком экстраординарном случае. «Онкин», — подозвал король своего генерал-адъютанта. И когда тот приблизился, спросил: «Как ты находишь нашего героя?» «Выглядит неважно, ваше величество, но если его откормить, то, думаю, он будет в полном порядке». «Я такого же мнения», — кивнул король. «Ну что там у нас на завтрак?» — внезапно переменил он тему. Тюремный стол, как по волшебству, застеленный белоснежной скатертью, уже был накрыт на 3 серебряных куверта. 2 ложки, 3 вилки, 2 маленькие ложки, 3 ножа и льняная салфетка в серебряном кольце лежали возле каждого прибора. И одинокий колокольчик на прямой ручке рыбьего зуба. Адъютант подтащил себе табурет, сняв с него таз, и сел за стол третьим. И пошли гуськом в камеру самые настоящие поварята в белых полотняных колпаках. Накрыли стол скромно для короля, по моим представлениям. Мне же вообще поставили только чашку с бульоном и блюдечко с чесночными гренками. «Копчик, поверьте моему опыту», – участливо произнес королевский адъютант. «Но после 2-недельной голодовки не стоит набрасываться на еду. Можно даже умереть от невоздержанности. Так что пока это весь ваш завтрак. Ну и чай еще будет сладкий. Потом врачи приведут вас в порядок специальной диетой. На этот раз в самом настоящем санатории в Королевском оленьем парке». Поели молча. Когда допили чай, я спросил. «Осмелюсь поинтересоваться, Ваше Величество. Этот завтрак символизирует то, что я думаю, знак королевского правосудия». «И королевской милости», — дополнил монарх, вытирая губы салфеткой. «Могу я узнать ваш вердикт в отношении фигурантов этого дела?» «Конечно, это твое право. Ты его, можно сказать, выстрадал». Король вынул золотой портсигар, достал из него бежевую пахитоску, а адъютант мгновенно поднес Юзерну горящую спичку. Когда только успел. Я возражать, естественно, не стал. Что-то мне подсказывало, что в этой камере мне больше не жить. «Итак», — продолжил король, выдохнув сладковатый и вкусный дым первой затяжки, «семейство Пшеков повешено в полном составе сегодня утром во дворе тюрьмы. За разбой и оговор офицера им Бургров пообещал каторгу вместо виселиц, если они дадут на тебя ложные показания. Но королю своему они врать не посмели. Сам Бургров Лепит Ортфорд разжалован в рядовые и отправлен на передовую. В окопы укрепрайона. Следовало бы его, конечно, расстрелять за то, что он совершил, но император его помиловал. Все же Тортфорты – влиятельный клан, а соображения лейтенанта лежали исключительно в карьерной плоскости. Ротмистер отправлен на Западный фронт, командовать эскадроном, как не справившийся с порученной ему ответственной службой. Старший фельдфебель артиллерии Сава Копчик очищен от подозрений. Все. Если бы я знал, Ваше Величество, что королевское правосудие вмешалось в мое дело, то я бы сразу прекратил голодовку. На это два взрослых человека в генеральских чинах не нашлись, что мне сказать. Видимо, они этот вопрос считали само собой решенным и не поинтересовались реальным положением вещей. Возникла неловкая пауза. Разряжая ее, адъютант позвонил в колокольчик. Вошедший в камеру строевым шагом гвардейский офицер нес в руках покрытый платком поднос. Он остановился всего на один шаг, не доходя до короля, и так щелкнул каблуками, что мелодично зазвеневшие шпоры перекрыли стук каблуков. Скочивший адъютант мгновенно переместился к вошедшему персонажу и сдернул платок с подноса. «Сидите, копчик», — сказал король, и сам, не вставая, взял с подноса кортик с золотым эфесом в черных лакированных ножнах. Перевернул его и протянул ко мне рукоятью так, чтобы была видна выгравированная на крестовине эфеса надпись «За храбрость». В дополнение с ручки кортика свисал темляк из муаровой ленты цветов солдатского креста. «Сава Копчик! За спасение командира моего воздухоплавательного отряда, сопряженное с риском для собственной жизни, я награждаю вас этим золотым оружием. Носите с честью». Я взял кортик в руки. Нажал на кнопку стопора и чуть вынул блеснувшее сизым холодом лезвие из ножен. Склонился и поцеловал клинок. Предательская слеза покатилась из уголка правого глаза. Горло словно перехватило. Надо было что-то сказать, но я не мог, как онемел. Король терпеливо ждал. «Моя жизнь принадлежит вам, Ваше Величество!» Наконец-то хрипло разродился я нужной благодарственной фразой. «Смотри, Онкин, сразу видно настоящего горца!» — улыбнулся король. «Когда я его награждал военным орденом, он так не волновался. А вот хороший клинок для них все!» Внесли три серебряных кубка и бутылку вина. «За тебя, Сава Копчик! За твою верную службу мне!» — произнес король тост, слегка подняв в мою сторону свою емкость и с удовольствием выпил. «Один вопрос еще, Ваше Величество». «Валяй, Сава, сегодня я добрый». «Что за 4000 золотых в банке на мое имя, якобы полученные от врага, которыми меня обличали?» Король и адъютант даже не засмеялись, а заржали, как полигонные стирхи. «Это твои деньги, копчик!» — ответил мне адъютант вместо короля. «Законные. Лицензионные выплаты за использование твоих патентов на экономичные печки, бульерьян и самовары Копчика. Ты можешь ими свободно распоряжаться после выплаты 10% налога». И тут я тупо ляпнул. «А печка-буржуйка?» Мои гости опять засмеялись. «Такие примитивные печки уже были изобретены до тебя», — ответил мне король. «Не огорчайся. Еще чего-нибудь изобретешь нам полезного. Кстати, с тебя самовар в подарок мне. Но чтобы он был особенный, не такой, как у других. чтобы во дворце не стыдно было его держать. Что тебе для этого нужно?» «Листовое серебро, олово и труба из нержавеющей стали», — ошарашенно ответил я на автомате. В голове прыгали шальная мысль о том, что я теперь не только свободен, но и неприлично богат. «Еще вопросы?» — спросил король. «Да, есть, ваше величество. Что означает этот аксельбант и эта новая форма на мне?» «Аксельбант этот означает, что ты теперь мой флигель-адъютант и всегда имеешь возможность обратиться ко мне напрямую, как лично, так и письменно. Мое око, так сказать. А форма... Я перевел тебя в гвардейскую артиллерию. Давай свое последнее пожелание, и мы пошли. Пора, однако». Я набрался духа и попросил заветное. «Ваше Величество, переведите меня служить в королевский воздухоплавательный отряд. Мечтаю о небе». «Видал, Онкин, мечтает он», — наигранно возмутился король. «А кто бронепоезд до ума доведет? Его в третьем же бою расколошматили из полевых орудий». «Ваше Величество, но я писал в рапорте, что это только противопульная и противоосколочная защита», — поспешил я оправдаться. «Копчик, моим указом ты назначен командиром бронепоезда княгиня Милолюда. С тебя новый проект и его притворение в жизнь. У тебя на это полный карт-бланш от меня, но это должен быть настоящий боевой бронепоезд. Бронепоезд прорыва, бронепоезд наступления. Любые инженеры и любые материалы, и старый также починишь. Давай другое свое желание, и я пошел». «Я хотел бы отпуск по лечению провести дома, в горах, Ваше Величество». «Нет проблем. Как только будет утвержденный проект бронепоезда, так сразу. Отпуск, кстати, тебе все равно положен по ранению, но я так и не услышал желания. Хочешь обидеть своего короля?» «Ваше Величество, присвойте, наконец, чин майора начальнику полигона Многону. Он уже больше 10 лет в капитанах ходит, а должность позволяет...» «Душевный ты человек, Копчик», — задумчиво сказал король. «Тяжело тебе будет при моем дворе, но будь по-твоему. Можешь поздравить Многона со званием майора. Ну, Онкин, нам пора. Познакомь, кстати, Копчика с его денщиком». И двинулись. В камере по команде вошел коренастый мужик лет 35 в такой же форме, как и на мне. Встал по стойке смирно и отрапортовал. «Ваше Величество, разрешите обратиться к гвардии старшему фельдфебелю?» «Валяй». «Ваши вещи собраны, господин гвардии старший фельдфебель. Прикажете грузить в экипаж?»